Баснь третья. Серебро. Раздел первый. Шел снег. Густые пышные хлопья слетали с темного неба, липли к голым ветвям, забивались в еловую хвою, превращали деревья в белое изваяние. Я любила снежные дни. Я любила смотреть, как на спящих ветвях оживали пушистые гроздья цветов и роняли белые лепестки, рассыпаясь под собственной тяжестью. Тихий снег мне казался тихой старческой лаской неба и земли. Все отшумело, юность гроз, лето зрелости и осень спелых плодов. Осталось лишь гладить друг другу сивые кудри, вспоминая добро. Если сощуриться и долго смотреть вверх, покажется, что небо с землей плывут встреч. И уж не понять, то ли снежинки спускаются на лицо, то ли сам летишь, летишь вверх. Хребет коренной зимы был давно переломлен. День прирастал. Скоро он сравняется с ночью, и мы вылепим из сладкого теста маленьких птиц и пойдем с ними за край огородов, кликать в гости весну. Победитель, дождь-бог, взбегал в небо по-юношески. Сколько сот раз он умирал под шелест облетающих листьев, под крик лебедей, согнанных в стае безжалостной злодейкой мараной. Старики говорили, когда-то очень давно марана едва не вокняжилась навек. Не по нраву, видишь, стало ей теплое лето, весь год игравшее тогда на земле. Предала небесного храбреца, заточила в ледяном порубе, заложила крепким засовом, а может, убила на время. Боги не люди. Убила и спрятала в горной пещере, послушливыми снегами засыпала животворное пламя. Сделалась тогда великая ночь, и зима страшней не бывает. Вымерзли реки с озерами, высокие горы сплошь синим льдом обросли. Звери из лесу в избы греться просились. Выросли дети, отроду солнца не знавшие. Думала мерзкая баба совсем извести на земле живое дыхание. Думала, вовек больше не потревожит ее пение птиц и запах цветов. Думала, все пиры пировать, веселье держать непотребное с беззаконным своим чернобогом. Не вышло. Возгоревали о золотом светоче и боги, и люди. Расправил крылья могучие перунов вороной жеребец. Ой, и битва была! Люди по деревням, кто не оглох сразу от грома, попрятались. А выползли из нор, из погребов. Лил теплый дождь, смывая сугробы, и вдалеке еще громыхало, катилась за небоскат. И радуга стояла в счастливом зареванном небе, и светил, светил спасенный дождь Бог. Но страшные раны еще никому даром не проходили, даже богам. Посидела у солнца ликого огненная голова. Потерял он вечную молодость. Начал стареть каждую осень, умирать и снова рождаться в самую длинную ночь и праздновать новую молодость яркой шумной весной. Каждый год злая марана берет силу на месяцы, и люди молятся и возжигают огни, помогая солнцу воскреснуть. И сколь же медленно, неохотно уступает теплу мертвящий мороз. Вилета держала в руках две пары лыж, свои и мои. «Пойдем со мной», — попросила она робко. «Брат разрешил». «Ей разрешил, значит, мне приказал». Я давно поняла. Вилета была из тех камешков, под которые водица не потечет, если не направлять. Могла день просидеть, подперев рукой голову, мечтая подле огня. От такого сидения кровь с молоком в щеках не взыграет. Мудрый брат сажал сестру на мараха и выпроваживал гонять жеребца, а то слал за ворота на лыжах. Ослушаться Вилета не смела, но способна была зайти за ближайшую елку и стоять там на солнышке, пока не придет время вернуться. Наверное, вождь раскусил лукавство сестры и надумал послать с нею меня, чтоб не ленилась. А может, решил со мной безопаснее. Врать не буду, я не больно обрадовалась. Я и так успевала набегаться, а гуляние с нею наверняка не почтут за работу, как дома не почитали делом стряпню. Того, гляди, скажут, совсем обленилась. Вилета стояла передо мной в теплой шубе и шапочке. В такой одеже не бегать, лежмя лежать на снегу. Я сказала, пошли. В лесу было славно. Снег еще падал, но тучи рвались. В голубых безднах пылало яркое солнце. Кружившиеся хлопья то вспыхивали, то снова тускнели. Солнышко еще не успело набрать праздничной силы, и лыжи тонули в рыхлом пуху, непокрытом панцирем инея. Ветерок трогал деревья, стоячие полосы снега не спеша отплывали прочь, потом оседали. Две белки заметили нас и взвелись, бросив сломанную еловую верхушку, торчавшую из-под снега. На ней были шишки, и раньше я непременно взяла бы шишек домой, на радость сестренкам. Я наклонилась и вырубила кусочек ствола с гибкой веткой. Стала очищать от коры. «На что тебе?» — спросила Вилета. Я объяснила, что елям дано предвидение. Перед ненастьем разумное дерево клонит ветви к земле. Дождь не мочит его и тяжкий снег не ломает. Знающий человек может поселить еловую веточку у себя дома и угадывать, какую погоду надует завтра стрибок. Вилета качала головой и смотрела, как на ведунью. Пожалуй, начнет рассказывать брату, и брат усмехнется. Он-то знал все мои лесные приметы и еще 100 морских, да 200 воинских, про заячий скок, про волчью щетину, про птичий крик. У родника я смела снег с сухого бревна. Мы долго сидели на нем, обратясь лицами к солнцу и слушая говор воды. Алое сияние пронизывало веки. Откроешь глаза, белый снег покажется синим. «Вы с братьями не как другие варяги», — сказала я Вилете. «У тех и речь внятная, и имена, а у вас Яко, Брен». Вилета ответила, «Яко значит здоровый. Он слабеньким родился, нарекли, чтоб не скорбел. А Брен — это наносящий удар. В его роду так звали вождя, ходившего походом на Рим. Это было очень давно». Я слыхала про Рим. Не особенно много, конечно, но отзвуки древней славы нас достигали. Рим был стольным градом Заморья, не варяжского, иного, полуденного, еще далее отступившего от наших лесов. Люди сказывали, был он дивно велик, даже более Ладоги. Врали, наверное, уже чего не сплетут для красного словца. Кому другому я бы не поверила, но Вилета упомянула о Риме без хвастовства, привычно. Я не пожелала глядеться лешим пеньком. «Рим далече!» «Далече!» — отозвалась Вилета. «Когда жил тот, другой Брен, мы селились совсем в другой стране, в стране лета, на западе». Брат рассказывал, там не бывает морозов и растет виноград. Виноград, он как зимняя клюква, такой же прозрачный и слаще морожки, а растет как вьюнок. Я попробовала представить. Сколь же дивный мир устроили боги, сколь много в свете занятного. Небось, никогда не увижу и половины. Не отведаю овоща сладкого, как морожка. А жалко. Мы галаты, продолжала сестренка вождя. Это значит воинственные мужи. Раньше у нас все были, как Яка и Брен. Теперь мало осталось. Мы теперь наполовину словени. Не все и речь разумеют. Брен говорит, за морем есть края, где схожи обычаи. Но там свои племена. А галатов нет более. Она вздохнула. Все-таки мой поганый язык опять разбудил в ней скорбную память. Это ужас, когда у тебя на глазах иссякает отеческий род, гаснет племя, ходившее походом на Рим. Я спросила, стремясь загладить вину, научишь меня вашему языку? Вилета пообещала. Мы не успели уйти далеко от родничка, когда я вдруг надумала разрешить летошнюю загадку и любопытно спросила, что значит «лез ва»? «Оставь мне», — улыбнулась Вилета. «А вот еще пиф грай э кен гвелах хаме». «Сделает ли кто-нибудь лучше меня?» — объяснила Вилета. «А кто это сказал?» «Ох, сестрица Белена всегда сначала врала, потом думала, а надо ли было врать. Я, хоть волосы из головы выдирай, я стала рассказывать, как моя мать подносила мстевою свежее молоко».